занавес. А был осударь Петр лицом белый пригож, шагал красиво. Очень уж хотелось ему нас от неволи избавить, да генералы Орловы с Панинами противились. Они при дворцах служили, оттого большую власть завзяли. И жену его, Катеринку, все время с ним стравливали. Такая пальба там шла, не приведи бог. Он был ревнущий, а Катеринка непокорлива. На беду случилось меж ними несогласие семейное. Не стерпела сударь нрава ее удалого, и себе принцессу завел иностранную, Лиской звалась. Однась целую неделю гулял он с нею на пристани корабельной. Катеринка к нему послов шлет, мол, так и так, а видеть тебя с другою не в моготу мне. Петр тут велел принцессе Лиске, чтоб никуда не утопала. Он жену, мол, скоренько устыдит, снова гулять вернется. Но Катеринка зловредная караул застращала, а генералы царя во дворец не пущают, грозятся пальнуть из пушечек. Разбушевался тут надежа осударь, что домой-то попасть не может, всех разом побил, добежал до комнаты своей, а Катеринка двери-то комодом подперла и держит. Делать ему, бедному, нечего, ушел он. А царицка-то в окно сверху выставилась, язык показывает. «Что, взял?» — кричит. Тут осударя генералы вином опоили и повезли в земли шпанские. А там площадь большая, посередке же столб каменный. В этом столбу Петра и замуровали, чтобы, значит, не мог ничего больше приказывать. Но гроза тут случилась. Столб и треснул. А сударь через расселину вышел и долго до земель русских добирался. Дошел, а ныне его казаки спрятали и никому не показывают. Живет он в камышах, страдая за всех нас, и Катеринке своей указы шлет, чтобы генералов выгнала, а его снова ночевать во дворец пустила. Пишет он ей, что по сыночку Павлику больно уж соскучился. Ежели, мол, не покорисься мне, так я народ-то подыму и стану воевать с тобой до скончания веку. Таковы те дела, дедушки. И таковы слухи, что бродили по Руси от избы к избе, от хутора до деревни, от села к городу. Слухов о воскрешении Петра Третьего бытовало множество и в самых различных интерпретациях. Я выбрал лишь одну из них, используя монографию Чистова «Русские народные социально-утопические легенды XVII-XVIII веков. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1967 год. Примечание автора. Яик, стекая в море Каспийское, змеем Горынычем обтекал русские границы. На другой стороне Яика начинались земли кочевников, стороживших путника, который зазевался, тогда аркан на шею и погонят пустыней в Хиву на базар. Яицкий городок, столица этого края, покрыт пылью суховеев, полит кровью в бунтах и мятежах. От комаров нет спасения, так и зудят проклятые. Зато жили здесь сытно, а слава икры гурьевской на весь мир гремела. Губернаторы в Оренбурге давно привыкли, что на Яике всегда шумят и рубахи на себе рвут правдоискатели. Чуть что не так, сразу за саблю, и выскакивают на крыльца домов с воплями. «Опять мы, яицкие, пред Богом да Петербургом виноваты! И когдась эта морока кончится, даже подохнуть не дадут спокойно!» Весь 1772 год Яик отстаивал свои казачьи вольности. Из Оренбурга пушки катили, палили из них в толпу, убивали сотнями. Но казаки того не стерпели. Генерала Траубенберга девки кольями побили, мужики саблями искололи и на кучу навоза кинули, валяйся. Потом судили меж собою. Уж коли беда сделана, так бедой и накроемся. Казаки не верили, что яек строго накажут. Уж сколько бунтов им простили, и сейчас, как ни в чем не бывало, послали с яйка подарок в Оренбург, икру да рыбку губернатору тамошнему. Но губернатор отдарился посылкою генерала Фреймана с пушками и солдатами. Эти войска разбили казаков. Споры не утихали. «Жаль, что государя Петра Федоровича запытали», — говорили казаки о самозванце Федоре Богомолове. «Он бы нам кстати сейчас. Да ушел он из-под караула, за него другого замучили». «А уж царь ли он был, казаки?» — сомневались иные. «Подлинно государь Петр Федорович. Пусть бы он к нам шел, мы бы Москвой тряхнули». Наступила осень. Генерал Фрейман увел солдат, легко одетых до теплых казарм в Оренбурге, а поздним вечером в городок Яицкий, к дому Дениса Пьянова, подъехал человек, назвавшись богатым купцом. Это был Емельян Пугачев. Стал он говорить, что о страданиях яицких наслышался. «Коли стариков собирать станешь, так скажи им, что я не купец, а государь ваш, Петр Третий». «Ежели так, — отвечал Пьянов, — так расскажи ж мне, где ты странствовал такой долгий срок?» Пугачев объяснил. «Ходил в Польше, в Цареграде, в Египте, а оттоль пришел к вам на яик. Испытал всякие веры, однако ж лучше вашей, господа яицкие казаки, не нашел». Пожив у Пьянова с недельку, Пугачев с яика отъехал, обещая вскоре вернуться, а вера в живучесть Петра Третьего окрепла. Но если бы Пугачев и пропал бесследно, казаки яицкого войска все равно сыскали бы для себя другого царя. «Оно ведь нам все равно», — рассуждали промеж себя, — «царь он или не царь, лишь бы нам добре стало». Пугачев воротился через год, но, боясь ехать в город, остановился на постоялом дворе у мужика по прозванию Еремина Курица, которому и сказал: «Бог помог мне бежать, и за строго-то ушел я». Еремина Курица повел его в баню, сообщив, что Денис Пьянов от властей прячется. Искали его тут за то, что стариков подговаривал к некрасовцам за Кубань бежать. Пугачев жаловался: «Помоюсь вот в баньке, а рубашечки у меня нету. Ты мойся, рубашку я тебе свою дам». А как взошли в баню, и он, Емелька, разделся, то увидел Еремина Курица на груди под титьками после бывших у него Емельки от болезни ран знаки и спросил его, Емельку: «Что у тебя такое на груди-то?» «А это знаки государские». И Еремина Курица, услыша оное, сказал: «Хорошо, коли так». Вскоре среди казаков пошли на водопое лошадей потаенные разговоры. Явился к Ереминой Курице человек и спрашивал, какие де у вас, казаки, обиды есть и налоги тяжкие. «Какие беды командиры вам делают? Надо бы и нам, казаки, на хутор к Ереминой Курице ехать. Уж давно молва в городе идет, что он государь». «Да не государь, а простой казак с Дону. Так и что с того? Пущай место государя заступит». Стали съезжаться на умет, постоялый двор, подали от глаз начальства. Иван Почиталин привез царю-батюшке бешмет, зипун, шапку, кушак да сапоги. А как сели, то Караваев говорит ему, Емельке: «Ты называешь себя государем, а у государей бывают на теле царские знаки. На что Пугачев, разодрав на себе рубаху, показывал белые пятна от фурункулов, нажитых во время осады Бендерской крепости, и говорил так: «На вот, коли вы не верите, что я государь, так смотрите, вот вам царский знак. Теперь верим и за государя тебя признаем». Пугачев велел Почиталину состоять секретарем при своей персоне. «Ну-ка, Почиталин, ты уж напиши хорошенечко». Почиталин, сочинив манифест, просил подписать, но царь грамоты не ведал и ловко от подписания отговорился. «Как же я руку-то свою раскрою? Мне ведь, дедушке, до самой Москвы теперь ни писать, ни читать нельзя. Враги за моим царским подписом охотятся. А вы, дедушки, слушайте все, что вам Почиталин читать будет». В напряженной тишине звучали слова первого манифеста. «И я, государь Петр Федорович, во всех винах прощаю и жалую вас, рякою от вершины до устья, и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом. Я, великий государь-амператор, жалую вас». Тут все дружно заговорили: «Ох, гораст Почиталин писать!» На хутор съезжались верховые казаки, слушали манифест. Угождая старобрядцам, Пугачев обещал, что старую дониконянскую веру распространит на всю Русь-матушку, всех русских людей заставит носить бороды. Потом казаки давали клятву служить ему охотно и верно, вздымали над собой двуперстие. Самого лучшего коня подвели к Пугачеву. «С Богом!» — призвал он казаков в дорогу. На знаменах были раскольничьи кресты. Так просто все начиналось.